Глава вторая. Ви-Ив. Побег. Роберт Костромин грузно вступил на ленту самодвижущейся дороги. До ВИИФ, Всесоюзного института изучения времени имени И.В. Мажейка, не более получаса езды или неподвижного стояния в зависимости от выбранной системы координат. Относительно полотна дороги человек не двигался, но относительно места назначения перемещался. Оставалось всего 30 минут до того, как он тайно совершит немыслимое, ослушается решение ученого совета. В 23 веке, в эпоху коммунистического общества, отсутствие преступности, насилия, глобальных войн, голода, нищеты и царившего всеобщего равенства, сознательное игнорирование принятого обществом решения заслуженно считалось серьезным правонарушением, редким, необъяснимым с точки зрения простого человека деянием. Аспирант ВИИФ Костромин слыл многообещающим молодым ученым, единственный недостаток которого – излишняя тучность, связанная с полным отсутствием физических нагрузок и сидячим образом жизни. Все его друзья свободное время посвящали спорту, а он продолжал грызть гранит науки и во внеурочную пору. Роберт окончил университет с красным дипломом и устроился на работу в самый престижный институт страны – ВИИФ. Талантливый юноша до боли нервно сжимал кулаки. «Это ж надо запретить изменять прошлое! Пустить на смарку усилия сотен людей, десятки лет трудов, миллионы человека часов! И это после того, как прошедшие миссии завершились успехом!» Надо сказать, он немного лукавил, выдавая в своих мыслях желаемое за действительное. Когда открыли перемещение во времени, а Герасим Николаев создал прототип портала, многие радовались. Как же теперь реально улучшить существование не только будущих, но и прошедших поколений? Предотвратить войны прошлого, дать потенциальную возможность выжить миллиардам людей, сгоревших в бурлящем пламени ядерных взрывов, обожженных высокоэнергетическими боевыми лазерами, сожженных свинцовыми пулями, зарубленных мечами и пронзенных копьями. Кто знает, вполне вероятно, подобное вмешательство приведет к тому, что уже сейчас освоены будут не только Луна, Марс и Тритон, но и экзопланеты Проксимы Центавра. Однако нашлись осторожные люди, говорившие, спешить, сломя голову, не стоит, надо подходить с умом, тщательно исследовать, внимательно рассматривать варианты, протестировать. Так появился Всесоюзный институт изучения времени, призванный осуществлять контролируемое вмешательство в естественный ход истории. Сперва выставку ВИИФ окружили хронополем, оградив от временных искажений. В самом деле, как вы узнаете, что трансформации произошли, если все вокруг поменяется и не сохранятся ни записи, ни памяти о том, как было до вмешательства в прошлое? А так, архивы защищены, сотрудники ВИИФ тоже. Есть принципиальная возможность сравнить, как было и как стало, объективно проанализировать, внести необходимые коррективы. Из запасников музея Шестой мировой войны достали и передали ученым двух последних функционирующих боевых киборгов – UCU-390 и UCU-528. Далекое прошлое, знаете ли, шумное место, где современному человеку, выросшему в эпоху мира и процветания, без защиты профессионального солдата не выжить. Правда, выяснился неприятный факт. Киборги, хоть и выглядели как люди, но манера общения отдавала механичностью, и принять их за человека мог только полный идиот. Гениальное решение предложил заслуженный психолог доктор Семен Фрейн. UCU-390 и UCU-528 могли многократно менять внешность, поэтому, приказав трансформировать облик на 17-летних юнцов, их внедрили сначала в один колледж, потом в другой. После трех десятков образовательных заведений киборги настолько уподобились тинейджерам, что при тестовом обучении в университете с первого по последний курс полностью сошли за обычных студентов, и их не смог распознать ни один человек. Затем их под вымышленными именами устроили в ВИИФ, где они работали на благо общества в качестве младших научных сотрудников. Именно в университете Костромин лично познакомился с UCU-528, не подозревая, кто его новый друг крепкого телосложения. А когда узнал, расстроился. Что это за товарищ, который скрывает от тебя правду? Впрочем, факт 6-летней дружбы с киборгом стал одним из дополнительных плюсов для выпускника, когда он подал заявление в ВИИФ. Идеальное взаимопонимание человека и машины не остались незамеченным. Костромина единогласно утвердили в качестве кандидата на перемещение в прошлое. Он и UCU-528 составили вторую команду, а высокую честь стать первым хрононавтом получил Юлий Гранин, которого вместе с UCU-390 официально назначили на операцию «Коррективы истории номер один». Роберт особенно не переживал, само попадание в проект выше пределов его мечтаний. «Второй так второй», — решил он, — «важно участие». Величайшие умы человечества долгими столетиями размышляли, что является главной причиной войн. Традиционно называли экономическую выгоду, то есть стремление одного государства завладеть богатствами другого. Присоединение новых территорий для дальнейшего расширения жизненного пространства, религиозные конфликты, национализм, стремление покарать врагов за то, что воспринималось как историческая несправедливость, разногласия внутри одной державы, приводящие к гражданским войнам, революции. Эти причины, безусловно, имели место в истории, неминуемо приводя к ожесточенным противостояниям. Иногда имелся один предлог для войны, чаще несколько. Точку в споре поставил профессор Максим Хромоносов, согласно теории которого все эти причины на самом деле являются следствиями, а войны случаются из-за формирования сверхбольших государственных образований, называемых империями. В самом деле, если мы взглянем на прошедшие века, то именно подобные крупные державы в целях своей выгоды, уповая на военную мощь, беззастенчиво грабят соседние страны и нагло захватывают их территории. Империи в постоянном стремлении навязать свой образ жизни диктуют другим, как правильно себя вести, во что верить, продвигая государственную религию и презирая веру дикарей. В империях больше всего людей диаметрально противоположных политических взглядов и покоренных народов, создающих благодатную почву для гражданских и национально-освободительных войн, мятежей и восстаний. Именно в империях происходят революции, приводящие к смене одного общественно-политического строя на другой и приносящие на алтарь справедливости тысячи невинных жертв. Таким образом, мировым злом объявили само существование империи, а целью операции «Коррективы истории номер один» стало уничтожение Македонской империи. Когда Юлий Гранин и UCU-390 вошли во временной портал, одни не верили в удачу, другие опасались последствий. Костромин хорошо запомнил тот ясный морозный январский день. Утром каждый школьник на зубок знал почти 500-летнюю историю Македонской империи, занимавшей в период наивысшего рассвета значительную часть территории двух континентов – Африки и Евразии. А вечером, когда ученые покинули хронополе ВИИФ, выяснилось, вне института помнят только недолго просуществовавшую державу Александра III Великого, развалившуюся вскоре после его довольно загадочной смерти. Бесследно исчезли все памятники архитектуры той эпохи, древние манускрипты и всякое упоминание о правителях и важных государственных деятелях, не произошли десятки войн и восстаний. Конечно, работники ВИИФ достаточно знали, как и кем устранен основатель гигантской державы, другие нет. История поменялась. Александр IV, жестокий, не завоевал Рим и не покорил Галлию, а был убит Кассандром в юном возрасте. Орест II и его потомки вообще не появились на свет. Антипар III не присоединил Северную Африку, а Пердика VIII – Китай. Триумф! Костромин ликовал. Получилось! Многие думали аналогично, но когда внимательнее посмотрели... Во-первых, ни первый хрононавт, ни его механический спутник так и не вернулись в свое время. А это означало, если они живы, то в истории могут произойти другие несанкционированные ученым советом изменения. Человек вне подозрения, а вот киборг... Обладая практически вечным источником энергии, он имел возможность просуществовать достаточно долго, а оставшись без надзора, натворить дел, например, устранив еще кого-то. Во-вторых, место исчезнувшей Македонской империи заняла никогда ранее не существовавшая Римская. Захолустный, даже по меркам древнего мира городок, объединил вокруг себя огромные территории, практически непрерывно ведя захватнические или гражданские войны, то есть осуществляя именно то, что ликвидировать была призвана операция по изменению истории. Этот крайне неприятный парадокс неизбежно породил долгие и жаркие споры не только о причинах произошедшего, но и в целом о целесообразности вмешательства в естественный ход событий. Горячие головы приняли точку зрения, что время сравнимо с рекой. Если действовать на него из будущего, то это как бросок камня в воду. В месте падения глубокая воронка и большие круги. Но чем ближе к берегу, тем волны меньше. История поглощает любые вносимые изменения. Потому катастрофа Македонской империи никак не сказывается на 23 веке, а значит, эксперименты прекратить любое вмешательство бесполезно. Умеренные решительно возражали. Появление Римской империи на мировой арене – частный случай. Удивительное и даже подозрительное стечение обстоятельств, требующее внимательного изучения. Нельзя результаты одного опыта экстраполировать на всю историю человечества. Пока шли публичные дискуссии, самые нетерпеливые успели запустить операцию коррективы истории номер 2. Цель – уничтожение Римской империи путем обеспечения безусловной победы восстания рабов под предводительством Спартака. События 73 по 71 года до нашей эры посчитали самым удачным периодом, когда можно гарантированно прервать историю нарождающейся империи. На первом этапе UCU-528 ненадолго посетил 105 год до нашей эры, и после битвы при Араузионе в исторических хрониках осталось упоминание, что будущий вождь восставших принимал участие в сражении под началом Квинта Сертория, ставшего на долгие годы его патроном. Минимальное количество выживших облегчало задачу киборга, с которой он успешно справился. UCU-528, назвавшись Титом Тулием, оперативно нашел своего соплеменника Анкататия, взявшего впоследствии прозвище Спартак. Рядом с ним принимал участие в битве. Теперь, когда киборг вместе с хрононавтом отправится в момент начала восстания, проблем с внедрением в ряды противников римлян не возникнет. Спартак вспомнит боевого товарища. Все было готово. Роберт Костромин 100 раз повторил изменившуюся историю, запомнил даты, схемы и места основных сражений гладиаторов, изучил по имеющимся секундным данным биографии лидеров восставших. Ведь именно человеку предстояло принимать решение, как и что делать в прошлом. Машина не способна самостоятельно придумывать планы. UCU-528 традиционно отводилась роль исполнителя и телохранителя. И тут грянул гром. Ученый совет принял сторону горячих голов, строго запретив любое перемещение в прошлое. В коммюнике подчеркивалось мера временная до выяснения всех обстоятельств. Однако Костромин, основываясь на личном опыте, прекрасно знал, ничего нет более постоянного, чем временное. Роберт решил действовать незамедлительно. UCU-528 утром получил секретный приказ Костромина облачиться в строгом соответствии с эпохой ранней Римской Республики, неотлучно находиться у машины перемещения, быть готовым к следующей отправке согласно второму этапу операции «Коррективы истории номер 2». Это личное распоряжение противоречило накануне полученному им от Алисы, центрального компьютера ВИИФ, прямому указанию на запрет любых перемещений. У машин логическая система подчинения проста. Каждая функциональная единица всегда однозначно знает, кто старше, кто отдает приказы, а кто беспрекословно повинуется. В институте, как и во многих человеческих организациях, структура управления имела своеобразие, определяющее двойственность положения киборга в иерархии ВИИФ. Согласно конструктивным особенностям и, по сути, являясь роботом, UCU-528 считался машиной, а потому, как и любой автомат на территории института, принимал приказы от Алисы в рамках так называемого должностного подчинения. С другой стороны, входя в группу исполнителей коллектива истории номер 2 и числясь сотрудником ВИИФ, он в рамках функционального подчинения имел непосредственным начальником Роберта Костромина. Приказы двух вертикалей противоречили. Киборг начал анализ. Официальный запрет на перемещение не содержит требования сообщать о фактах готовящегося правонарушения. Первое. Алиса остается в неведении. Костромин идет в прошлое, однако не было прямых указаний препятствовать совершению подобного деяния. Второе. Не мешать Роберту перемещаться. Третье. Облачиться в соответствии с эпохой ранней Римской Республики, находиться у машины перемещения, быть готовым к отправке. Исполнить. Запрета на подобные действия в директиве Алисы тоже нет, а приказ начальника есть. Далее. Костромин пойдет в портал. Должен ли я за ним последовать? Да, по его секретному распоряжению. Нет, согласно указанию Алисы. Имеется неразрешимое противоречие, а раз решение принять невозможно, значит одеться, вооружиться, расположиться возле портала и бездействовать, пока не будут даны иные команды или не поменяется ситуация. Придя к этому заключению, UCU-528 тут же приступил к подготовке. Когда через полчаса Роберт Костромин, широко шагая, вошел в раздвижные двери здания ВИИФ, киборг уже стоял возле машины перемещения, ожидая прихода руководителя. Аспирант бодро влетел в скоростной лифт, поднялся на 513 этаж, пронесся по коридору и ввалился в лабораторию, где его дальше ждало горькое разочарование. UCU-528 запустил машину времени, но наотрез отказался перемещаться, мотивируя бездействие приказом центрального компьютера. Костромин историк, а не спец по железу и программированию. Потому смекнул, без помощи профессионала не обойтись. Он закрыл портал и отправился к Олегу, младшему системному администратору ВИИФ. Конечно, Роберт мог вызвать того непосредственно по видеосвязи, но, учитывая обстоятельства, это было бы равнозначно явке с повинной. Олег 6 лет учился вместе с ним в одном университете, только на другом факультете. Костромин хорошо его знал, в том числе, что нынешний сисадмин в прошлом приличный хакер под ником Никто. Собственно, кто еще лучше может организовать защиту информации, если не бывший хакер? «Не!» – красноречиво замотал головой Олег. «С дуба рухнул! Нереально это! Не говоря о том, что это противозаконно! Уже придя с подобной просьбой, ты меня подставляешь!» «Только на несколько секунд надо отключить Алису!» — не унимался Костромин. «Тогда UCU-528, не имея с ней связи, отправится вместе со мной. Выруби компьютер или поставь хоть на профилактику!» «Да не буду я ничего подобного делать! Не получится!» Во-первых, целиком Алиса не отключается в принципе. Во-вторых, киборг, не имея с ней связи, не получит отмены приказа не перемещаться, а значит, тебя все равно не послушает. В-третьих, дабы не стать соучастником, немедленно доложу о твоих намерениях наверх, и через 2 минуты сюда войдет охрана, тебя арестуют. Как же так, Олег? Ты мне друг или нет? Друг. Потому и должен не позволить совершить проступок. «Сам раньше! Это раньше! Я за все ответил, и сейчас не хочу пускать тебя на скользкую дорожку. Короче, нет, не проси. А информацию по твоему своеволию уже направил техническому директору». Костромин вскочил и бросился к двери. «Постой!» — неслось вслед. «Не делай ничего, еще можно представить ситуацию как глупый розыгрыш, мол, неудачно пошутил». Роберт не слышал последних слов друга. Он изо всех сил, насколько позволяло тучное тело, бежал по казавшемуся сейчас бесконечным коридору обратно в спасательную лабораторию. На перекрестке он краем глаза увидел крепких охранников в униформе, выходящих из лифта. Все трое при оружии. «За мной!» — с обреченным ужасом понял Костромин. «Олег реально меня сдал!» «Неужели коммюнике ученого совета о запрете перемещения имеет секретный протокол о предотвращении путешествий во времени любой ценой, включая применение смертельного оружия?» «Стой!» — требовательно раздалось в коридоре. «Открываем огонь на поражение!» Над головой аспиранта на стене появилась черная, выжженная боевым лазером полоса. Выстрелы были бесшумные, но оттого не менее опасные. Костромин ускорился, насколько позволяла его комплекция, делавшая молодого человека отличной мишенью. Хорошо еще проектировщики здания в угоду модным дизайнерским решениям спроектировали коридоры в меру извилистыми, и хоть охранники быстро догоняли беглеца, но больше выстрелить в него не смогли, поскольку Роберт скрывался за очередным поворотом до того, как преследователи успевали взять его на прицел. Костромин влетел в лабораторию, заорав нечеловеческим голосом. «Включай немедленно портал! Уходим!» Он принял бесповоротное решение. Даже если киборг за ним не последует, все равно переместится, а там как фишка ляжет. В конце концов, неужели образованный человек 23 века не сможет найти подходов к обитателю первого? Оставаться нельзя. Его непременно с позором выгонят из ВИИ, и второго шанса изменить историю ему не представится. Он сам виноват и сгоряча допустил кучу ошибок, фактически не оставив себе свободы выбора. Раздалось мерное гудение в центре помещения. Открылся портал. Времени переодеться согласно эпохе у Костромина не было, потому он просто схватил со стола пульт возврата и кинулся к проходу в прошлое. Но природная неуклюжесть сыграла с ним в эту минуту злую шутку. Роберт зацепился за протянутые по полу лаборатории толстые связки силовых проводов высокого напряжения и, громко вскрикнув, нелепо растянулся на мраморном полу. UCU-528 тут же поспешил на помощь начальнику, подняв тучное тело аспиранта и поставив на ноги. В этот самый миг в комнату влетели преследователи. Охранники тяжело дышали, а увидев открытый портал и поняв, что нарушитель ускользает от них, открыли огонь по беглецу и машине перемещения, стремясь или убить человека, или повредить оборудование. Лучи лазеров бесшумно разрезали воздух. Даже реакции киборга оказалось недостаточно, чтобы уклониться от них или успеть закрыть с собой Костромина, как того настоятельно требовали инструкции телохранителя. Несколько прожигающих все на своем пути молний вгрызлись в тело молодого человека, который, не успев вскрикнуть и снова потеряв равновесие, повалился в аварийно закрывающийся портал, увлекая за собой UCU-528. Пульт, выпавший из руки Костромина, отливал темно-синим цветом, однозначно сигнализируя о невозможности возврата. Однако закрывшийся портал вновь стал формироваться. UCU-528 не мог достоверно объяснить происходящее. Знания научных основ путешествий во времени и технологии функционирования машины перемещения не являлось необходимой информацией для выполнения его задач. Однако очевидно, они на краткий срок вывалились из потока где-то посреди пути между прошлым и настоящим. Скорее всего, охранникам удалось нанести определенные повреждения машине перемещения, но подключившиеся в аварийном порядке дублирующие системы сейчас восстанавливали портал. Костромин лежал на земле перед киборгом, из ран аспиранта сочилась густая кровь. Беглый осмотр повреждений закономерно привел UCU к неутешительным выводам. Имеются поражения жизненно важных органов. Порвав свой солдатский плащ римского легионера, киборг туго перевязал человеку раны. В текущий момент он больше ничем не мог помочь спутнику. Аптечка входила в снаряжение хрононавта, в спешке не взятая человеком с собой. Для UCU-528 было ясно, Костромин дальнейшее путешествие продолжить не может. В первом веке до нашей эры вылечить его не представлялось возможным. Вдалеке виднелись огни небольшого города, свидетельствовавшие. В этом времени уровень развития медицины вполне вероятно позволит поставить раненого на ноги. Конечно, лучше транспортировать его в родной 23 век, но такая возможность отсутствовала. Перед UCU-528 возникал другой вопрос, что делать дальше? Продолжить путешествие или остаться здесь рядом с начальником, дожидаясь появления коллег из ВИИФ? Формально киборг и человек уже в прошлом, а значит здесь имели привилегию приказы хрононавта, а не центрального компьютера Института Времени. Утренняя ситуация неразрешимого противоречия поменялась. Костромин не приходил в сознание и не мог отдавать команды, а последнее распоряжение гласило перемещаться. Посему получалось необходимо продолжать выполнение второго этапа операции коррективы истории номер 2. Киборг не мог переместиться один, поскольку настройка канала включала в том числе весовые параметры ушедших в прошлое. Кроме того, обратный контур предполагал возврат в 23 век ровно того количества путешественников, что вошли в него. UCU-528 не знал, почему именно так, но понимал, по инструкции на втором этапе он один не должен входить в портал, а взять Костромина неизбежно означало того убить. Невдалеке раздался заразительный беспечный женский смех. Ответ пришел сам собой. UCU-528 решительно направился в сторону, где очевидно находились люди. Время поджимало, портал вот-вот сформируется. Ему позарез требовался напарник.